Ну как? Теперь ничего, если я уйду? Поцелуй меня, Данни. Нет, не так. Это ты просто клюнул. Когда-то тебе нравилось со мной целоваться. Понимала она или нет, но такое приглашение могло завести очень далеко. Гигис наставляет кандавлу рога. Так что ли? Новая концовка античной истории не казалась мне особенно привлекательной. Однако я наклонился и поцеловал Лёлу чуть менее формально. Это тоже не то. Поцелуй меня по-настоящему. Что я и сделал. И не скрипни мой протез самым зловещим образом, когда я, оперся коленом о кровать, все пошло бы дальше естественным образом, и я наставил бы бою Стоунтону рога, вполне им заслуженные. Но скрип заставил меня опомниться, я встал и сказал: «Ну, а теперь спи. Я загляну позднее и поговорю с боем». «Ты меня не любишь!» — простонала Лиола и снова ударилась в слезы. Я поспешно выскочил из комнаты. Ну, конечно же, я ее не любил. Да и с какой бы стать? Последние 10 лет я не испытывал к ней никаких чувств, кроме жалости. Я застелил себе кровать, и в ней не было места для Лиолы. В одну из последних европейских поездок я провел уикенд с Дианой и ее мужем в их восхитительном загородном доме вблизи Кентербери и получил огромное удовольствие. Я пережил свою юношескую любовь к Диане и уж, конечно, пережил все то, что когда-то испытывал к Лиоле. Она была в горе, она жалела себя, но почему я должен был приносить себя в жертву этой жалости? Все предельно просто. Она ошеломлена неверностью боя, эмоциональная встряска обострила ее сексуальные аппетиты. Вполне возможно, что бой не спал с ней с самого начала этих великосветских скандалов, завершившихся отречением, но почему я должен был приносить себя в жертву чьим-то нарушением графика? Я тоже прогулялся, устроил себе еще один рождественский обед, в этот день принято объедаться, и вернулся в школу чуть позже 9 с намерением немного почитать. Но не успел я ступить через порог, как истопник, единственный, кто остался в тот день на дежурство, исполнительно сообщил, что мне звонили, и я должен срочно перезвонить Стоунтонам, там что-то случилось. К телефону подошла нянька. Она вернулась домой, увидела, что горничной, кухарки и буфетчика еще нет, и заглянула к миссис Стоунтон, чтобы сказать спокойной ночи. Нашла ее в очень плохом состоянии. Нет, она не хотела бы объяснять по телефону. Да, она позвонила доктору, но это же рождественский вечер, прошел уже час, и его все нет. Не могу ли я срочно приехать? Да, это очень серьезно. Чувствуя, что нянька близка к истерике, я сказал: «Сейчас», и выскочил из дому. В рождественскую ночь такси не очень поймаешь. Так что прошло не менее получаса, пока я добрался до Стоунтонов. Взбежав по лестнице наверх, я бросился в спальню. Лёла лежала на кровати, бледная как мел, ее запястья были замотаны марлей. Находившуюся тут же няньку била крупная дрожь. «Посмотрите на это», — сказала она, задыхаясь, и указала на полуоткрытую дверь ванной. В первый момент мне показалось, что ванна до половины налита кровью. Надо понимать, Лёла взрезала себе вены на запястьях и легла помирать в теплую воду по лучшей древнеримской моде. К счастью, она не слишком разбиралась в анатомии, а потому, как говорится, помереть не померла, только время провела. Врач пришел вскоре после меня довольно пьяный, но вполне толковый. Он похвалил няньку за правильно оказанную первую помощь, перевязал Лёлины запястья наново, сделал ей какой-то укол и обещал зайти завтра. Проводив врача до выхода, нянька сказала: «Я позвала вас из-за вот этого», и протянула адресованный мне конверт. В конверте лежала записка следующего содержания: «Дорогой Данни, это конец. Бой меня не любит, и ты тоже, так что мне лучше уйти. Вспоминай обо мне хоть изредка. Я всегда тебя любила. С любовью, Лиола». Дура, дура, еще раз дура. Только о себе и думает. А в какое положение ставит меня эта записка, так ей наплевать. Вот умри она. Как бы все это выглядело в глазах полиции? Да и теперь мало хорошего. Конверт не заклеен, нянька наверняка прочитала. Я был в ярости на эту несчастную идиотку Лиолу. Ну, хоть бы бою записку оставила. Нет, только мне, слава еще Богу, что ничего у нее не получилось. Да что и когда у нее получалось? А то выглядел бы я настоящим чудовищем, хоть в зоопарк, в клетку. Однако, когда Лёла стала приходить в себя, у меня не хватило духу ее упрекнуть. А что касается записки, я даже слова этого не произнес. И она тоже. Ни той ночью, ни когда-нибудь после. А бой словно сквозь землю провалился. В монреальской конторе Альфа он не появлялся. Где живут его пассии, я не знал. Он вернулся после Нового года, когда Лиоле Было уже заметно лучше, хотя слабости оставалось. Не знаю уж, что там между ними было, мне никто об этом не рассказывал, но в дальнейшем я ни разу не видел их ссорящимися.